квашеная капуста с ливерной колбасой. На 4 порции 500 граммов квашеной капусты, 2 яблока, 250 граммов ливерной колбасы, 1 луковица, шпик, гвоздика, ягоды можжевельника, майоран, соль. Квашеную капусту отжать и положить в растопленный шпик. Добавить мелко нарезанный лук, растертые ягоды можжевельника и гвоздику, майоран и соль. Обжарить и переложить в чашу для варки риса. Туда же положить очищенные натертые на терке яблоки, нарезанную ливерную колбасу, готовить на пару 20 минут.